хор. На клятву клятвенно отвечу, царь, не убивал я лая, и убийцу бессилен указать, но в помощь делу виновного объявит Аполлон. Ты судишь верно, но богов принудить никто не в силах против воли их. Скажу другое, лучшее быть может. Хотя бы третье, только говори. Тересий старец столь же прозорлив, как Аполлон державный, от него всего ясней, о царь, узнаешь правду. Не медлил я, совету вняв Крионта, я двух гонцов подряд послал за старцем и удивлен, что долго нет его. Но есть еще давнишняя молва. Скажи, какая? Все я должен знать. Царя толкуют, путники убили. Слыхал я, хоть свидетеля не видел. Но если он не вовсе страху чужд, твоих проклятий грозных он не стерпит. Кто в деле смел, тот не боится слов. Но вон и тот, кто властен уличить, ведут богам любезного провидца, который с правдой дружен, как никто.